Ад теряет великого, а великий — себя. Боэ заметил, что во дворце царит суета. Птичьи демоны носились туда-сюда, теряя перья с какими-то поручениями. «Что-то случилось?» — спросил он, хватая отставшего за шиворот, но тут же вспомнил, что птичьи демоны не умеют говорить, и обратился уже к владыкам ада. «Ничего не случилось», — сказал Гулян. «Ничего такого, чтобы заслуживало внимания великого». «Тогда почему все всполошились?» — сощурил глаза Боэ. «Небожители объявили войну». Гуши презрительно фыркнула. «Гуши!» — прошипел Гулян, сверля ее взглядом. «Что?» — Великий задал вопрос. «Как у тебя духу хватило увиливать?» «Объявили войну?» — пораженно переспросил Боэ. «Война за Великого», — неохотно сказал Гулян. «О-о-о!» — протянул Боэ и несколько оживился. «Я наконец-то смогу опробовать свои силы!» «Что?» — разом воскликнули Гулян и Гуши. «Ни за что! Великий не будет участвовать в войне!» Боэ удивился такой категоричности. За это время он уже успел изучить 10 владык и знал, что они начинают говорить обиняками, если не хотят, чтобы он что-то делал или узнал. Думается, они были уверены в своих способностях заговорить Великого и увести ход его мысли от опасных тем. Боэ не хотелось их разочаровывать, поэтому он притворялся, что забывал о своих вопросах. Но сейчас они прямо заявили ему. «Великий не будет участвовать в войне». «Почему? Вы сами говорили, что сила Великого превосходит силу богов». «Нет и нет», — затряс головой Гулян. «Мы плохо знаем небожителей. Нельзя выставлять Великого против них». 10 владык сами справятся», — сказала Гуши. «Не стоит недооценивать демонов ада». И они опять сказали разом, оттесняя Боэ от дверей. «А Великий останется во дворце Шивана». «Еще и охрану выставили, чтобы я не сбежал», — подумал Боэ, увидев, что у дворца выстроились цепью демона-стражи. Когда Боэ скучал, время будто замедлялось. Заняться ему было нечем. Он принялся бродить по дворцу, разглядывая потолки и стены. И вот тут он заметил блуждающего духа. Боэ раньше видел блуждающих духов только издали, потому что птичьи демоны отгоняли их от дворца по приказу 10 владык. Этот, вероятно, воспользовался суматохой и проскользнул внутрь. Он походил на светляка, но размером был с кулак и парил в воздухе без видимых усилий. Сияние он распространял беловатое. Боэ попробовал его схватить, но блуждающий дух легко ускользнул. Он как будто играл с Боэ, отлетал не слишком далеко, но поймать себя не давал. Боэ гонялся за ним по всему дворцу. Блуждающий дух завел куда-то, где Боэ еще не бывал. Здесь было темно и промозгло, чувствовалось дыхание сквозняка. Боэ принюхался, пошарил руками впереди себя в темноте. Пальцы нащупали какую-то шероховатую выпуклость, которая вывалилась, едва он до нее дотронулся. Темноту прорезал бледно-розовый луч света. Боэ наклонился и заглянул в отверстие. Оно пробивало стену насквозь, тайный ход какого-то необыкновенного маленького существа, например, блуждающего духа. «Так вот, как ты пробрался во дворец», — пробормотал Боэ. «Значит, блуждающие духи не явления, а сущности». Блуждающий дух завис возле отверстия, словно приглашая Боэ следовать за ним через отверстие наружу. «Я не пролезу», — сказал Боэ. «Оно слишком узкое. Только бесплотные существа могут сквозь него просочиться». Блуждающий дух помаячил вверх-вниз, точно кивал. «А если подумать?» — осенила Боэ. «Разве не могу я превратиться в бесплотную сущность? С моими способностями я могу превращаться во что угодно, даже в ничто». Правда, Боэ никогда еще не пробовал развоплощаться. 10 владык ада ему и это запрещали. Но после нескольких неудачных попыток он все же превратился в темноватую струйку дыма и просочился через отверстие наружу, следом за блуждающим духом. «Если я стану собой прямо сейчас, демоны могут меня заметить», — подумал Боэ, и решил исследовать окрестности в своей нынешней форме. В аду постоянно что-то дымилось или горело. На блуждающий дымок никто внимания обращать не станет. Боэ оглянулся на блуждающего духа, которого и след простыл. Боэ хорошенько поглядел на стену дворца, чтобы запомнить, где находится отверстие, через которое он выбрался, и вернуться обратно через него же, чтобы 10 владык ничего не заподозрили. Небожители и демоны сражались буквально повсюду. Черные и белые вспышки света то и дело озаряли багровый сумрак. Боэ, сторонясь их, обогнул поле битвы и поплыл к горам, Ему хотелось узнать, что лежит за ними, является ли это частью ада, или ад начинается только за вратами. Баэ уже далеко углубился в лабиринт гор, как вдруг впереди что-то обрушилось со страшным грохотом, поднимая облако пыли. Баэ подплыл ближе и увидел, что среди обломков камней лежит израненный мужчина в белой одежде. «Небожитель», — понял Баэ. Его, вероятно, отбросило вспышкой чьих-то духовных сил, может, даже кого-то из 10 владык. Мужчина закашлялся, из его рта хлынула кровь. «Долго не протянет», — подумал Баэ, подплывая ближе. Ему хотелось поглядеть, какие бывают небожители. Небожитель вздрогнул и резко повернул голову, словно почувствовав его присутствие. Баэ несколько растерялся. Демоны его не замечали. «Так почему этот смог?» «Ты великий», — утвердительно сказал небожитель. Он сделал движение, чтобы поймать дымок, но промахнулся. Баэ отлетел в сторону, а сил подняться и ловить его у небожителя не осталось. Он снова выкашлянул кровь и уперся обеими ладонями в землю. «Я не смогу тебя поймать, и у меня не хватит сил тебя убить», — пробормотал небожитель. «Но ты не должен достаться аду». Баэ это нисколько не понравилось. «Убить меня?» — подумал он недовольно. «Что я им сделал?» Небожитель опять выкашлянул кровь, вытер рот и посмотрел на окровавленную ладонь. «Времени не осталось», — пробормотал он. «У меня должно хватить сил запечатать тебя. Я стану твоим сосудом, и ад тебя не получит». Небожитель нарисовал кровью печать прямо на своей груди, сложил ладони вместе и что-то проговорил сквозь зубы. Тело его вспыхнуло белым пламенем, нарисованная печать задымилась. Баэ решил убраться по-добру, по-здорову. Слишком все это было подозрительно. Но какая-то сила потянула его обратно, втянула буквально в тело небожителя через кровавую печать. Сознание померкло. Небожитель встал на четвереньки, чертя на земле круг призыва собственной кровью. Должен был открыться портал на небеса, но небожитель упал замертво, не дорисовав круг, и портал открылся прямо под ним, в мир демонов. Далеко на окраинах мира демонов небо вспыхнуло и выплюнуло тело небожителя прямо перед праздно шатающейся шестеркой демонов. Они хоть и принадлежали к разным кланам, но приятельствовали. В мире демонов в ту пору было неспокойно. Кланы то и дело воевали между собой за территорию и ресурсы. Эти шестеро предпочли дезертировать. Они как раз собирались найти какое-нибудь укромное местечко, чтобы переждать очередную смуту и вернуться к обычной жизни. Как прямо с неба им под ноги грохнулся труп небожителя. Они отскочили в разные стороны, кто-то даже выругался. «Это еще что такое?» — спросил лис, вытягивая шею и принюхиваясь. «Пахнет странно». «Никогда такого не видел», — сказал призрак, потыкав в труп подобранной веткой. «Это труп. В трупах я разбираюсь», — осклабился мертвец. «Это небесный бог», — сказал колдун. «Дохлый небесный бог», — уточнил Клык. «Откуда он здесь?» — удивился Рок. «Разве боги валятся с неба, как яблоки с дерева?» Все шестеро задрали головы и поглядели вверх. Портал уже успел закрыться, так что ничего необычного не увидели. «И что будем с ним делать?» — спросил лис. «Закопаем?» — предложил мертвец. «Подождите», — сказал колдун. «Разве не говорят, что плоть бога может даровать бессмертие и необыкновенную силу?» «Предлагаешь его съесть?» — облизнулся вечно голодный волк. Они переглянулись и принялись за дело. Небесный бог был съеден подчистую. Не осталось даже костей. И каждый из шести получил небывалую силу, что позволило им позже стать первыми главами шести великих семей и объединить разрозненные кланы мира демонов. Запечатанный в небожителе Баэ тоже был съеден. Каждый из шести получил частичку тьмы. Так его назвали демоны позже, когда он начал убивать их потомков. Баэ не знал, зачем или почему убивает. Он окончательно утратил память и ничего не помнил, кроме своего имени. Рассеянный по демонам, он интуитивно старался собраться воедино, поэтому переселялся из одного сосуда в другой, получая еще частичку себя после каждого подобного переселения и становясь сильнее. Изредка он пытался заговаривать с сосудами, но они не воспринимали его речь. Они были слишком слабы, чтобы вместить его, и быстро сгорали, а он каким-то невероятным способом оказывался в другом сосуде. Он кочевал по демонам, пока не оказался в лисе-оборотне, который был достаточно силен, чтобы сопротивляться, и потому протянул дольше остальных. Баэ пытался заговорить с ним, но лисий демон не слушал. Его душа была погружена во тьму, по сравнению с которой даже Баэ казался светлым пятнышком. «Быть может, этот станет моим сосудом», — подумалось тогда Баэ. Ему давно надоело метаться из демона в демона. Хотелось притаиться и заснуть, чтобы обрести себя. Он даже попытался вздремнуть немного, но его вдруг со страшной силой дернуло из лиса оборотня. Баэ и опомниться не успел, как оказался в другом сосуде. Именно тогда Хуфэй Цинь применил песчаную длань, чтобы спасти Хувея от тьмы. Баэ сопротивлялся, пытался захватить этот новый сосуд, вытаскивая из глубины души самые черные и страшные воспоминания и мысли. Но в итоге оказался заперт внутри существа, которое не было ни демоном, ни небожителем, ни богом, и было всем одновременно. И это существо его слышало и даже отвечало ему. Баэ счел, что это подходящий сосуд, и решил остаться в нем навсегда. А для этого стоило оберегать сосуд от опасностей, чтобы избежать очередного переселения. Что из этого вышло, уже известно.